Глава 3. Воспоминания тела. Что такое соматическая память, логика и рифма? Старуха одна жила в башмаке, с полсотни детей, с дырой в кошельке. Воскликнула как-то: «Дай Боже догмат, что здесь причина, а что результат?» Пит Хейн. Груки. В этой главе рассматриваются два вопроса. Что такое соматическая память? Как понимание этого феномена может быть полезно при лечении ПТСР и других состояний, связанных с травмой? В основе соматической памяти лежит система имплицитной памяти. Люди с ПТСР страдают от наплыва образов, ощущений и поведенческих импульсов, имплицитная память, оторванных от контекста, понятийных категорий и логического понимания, эксплицитная память. Я надеюсь, что более глубокое понимание соматической памяти и имплицитных процессов поможет увязать между собой имплицитную и эксплицитную системы памяти. Соматическая память опирается на коммуникационную сеть нервной системы организма. Именно через нервную систему, через синапсы, информация передается между мозгом и всеми точками тела. Базовое понимание ее организации поможет и в понимании феномена соматической памяти. В связи с травмой наиболее важными для нас являются три отдела нервной системы – сенсорная, вегетативная и соматическая. Каждая из них будет рассмотрена отдельно, а затем консолидирована в разделе «Эмоции и тело». Каждая из них будет рассмотрена отдельно, а затем – консолидировано в разделе «Эмоции и тело». Изучим организацию центральной нервной системы организма. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга, представляющие периферическую нервную систему. Последняя делится на сенсорные и двигательные отделы. Сенсорный отдел подразделяется на экстероцептивную, 5 чувств, и интероцептивную, проприоцепция, вестибулярное чувство, нервные системы. Двигательный отдел подразделяется на соматическую, управление поперечно-полосчатые мышцы, сознательный контроль, вегетативную, автоматизм, гладкие мышцы, внутренние органы, нет сознательного контроля, нервные системы. Последняя состоит из симпатической и парасимпатической ветвей. Сенсорные корни памяти. Сенсорная система человека имеет самое непосредственное отношение к памяти. Нервная система передает сенсорную информацию, собранную как с периферии, так и от внутренних органов тела, через синапсы и таламус мозга в соматосенсорную область коры головного мозга. Это первая ступень памяти, обработки и кодирования информации. Что-то из этой информации будет сохранено для дальнейшего использования и извлечено при необходимости. Однако большая часть никогда не будет сохранена и скоро забудется. Совокупный опыт и, следовательно, вся память в целом начинаются с сенсорного ввода. Именно через чувства человек воспринимает мир. Они обеспечивают постоянную обратную связь с мозгом о состоянии как внутренней, так и внешней среды. Именно посредством чувств реальность обретает форму. Посвятите несколько минут тому, чтобы осознать ту массу сенсорной информации, что поступает в ваше тело и из него прямо сейчас. Сначала обратите внимание на свое внешнее окружение. На данный момент вы стоите, сидите или лежите на какой-то поверхности. Не глядя на нее, можете ли вы определить, является ли эта поверхность мягкой или твердой? Холодной или теплой? Какие звуки слышат ваши уши? Если вы держите в руках книгу, достаточно ли света, чтобы легко разглядеть слова на ее страницах? Обложка книги гладкая или рельефная? Ваша внешняя среда также включает в себя то, как ваша одежда ощущается вашей кожей. Ваша рубашка гладкая или колючая? Брюки удобные или слишком узкие? Комфортна ли температура воздуха для того количества одежды, что на вас надето? Теперь обратимся к вашей внутренней среде. Не глядя в зеркало, можете ли вы оценить положение своих плеч, спины, шеи и головы? Где и в каком направлении ваше тело наклонено или скручено? Вы сидите прямо? Вы расслаблены или напряжены? И обратите внимание, что вы время от времени меняете позу, пусть даже незначительно. Какие ощущения заставляют вас менять позу? Может, ваша нога затекает или у вас начинает болеть шея? Есть ли у вас во рту какой-нибудь привкус? Сладкий, кислый, соленый, дымный, горький? Чувствуете ли вы какие-нибудь знакомые запахи? Через некоторое время наблюдения вы, вероятно, постепенно начнете чувствовать и другие внутренние телесные ощущения, которые скажут вам, что вы голодны, хотите пить, устали, беспокойны, напряжены, у вас полный мочевой пузырь и так далее. Вся эта и другая информация постоянно передается в мозг. На сознательном уровне и нет. Каждый из этих сигналов, независимо от того, поступает он от внешних областей тела или изнутри него, представляет собой ощущение. Сенсорная система организма. Существует два основных вида ощущений. Экстероцептивные и интероцептивные. Экстероцепторы – это рецепторы, воспринимающие и передающие информацию, поступающую из окружающей среды за пределами тела, через глаза, уши, язык, нос и кожу. Интероцепторы – это рецепторы, которые получают и передают информацию изнутри тела, из внутренних органов, мышц и соединительной ткани. Экстероцептивная сенсорная система. С экстероцептивной сенсорной системой вы, вероятно, знакомы больше всего. Она включает в себя сенсорные рецепторы, которые реагируют на стимулы, поступающие извне тела, то есть из внешней среды, посредством пяти основных чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Все экстероцепторы реагируют на большие и малые изменения во внешней среде. Человек обладает индивидуальной чувствительностью к раздражителям. На какие-то он не обратит внимания, а на какие-то у него будет повышенная реакция. Люди с повреждением одного из указанных органов чувств, например, слабовидящие или слабослышащие, часто компенсируют функциональный дефицит этого органа, развивая один или несколько других органов. Например, люди с нарушением зрения часто обладают острым слухом. Какое из пяти чувств у вас наиболее развито? Что привлекает ваше внимание? Что вас особенно настораживает или тревожит, когда вы слышите странный звук, чувствуете особый запах или когда что-то внезапно появляется в поле вашего зрения? Легко ли вы ощущаете нюансы прикосновения к вашей коже? Возможно, у вас таких особенностей несколько, но какие-то выражены наиболее явно. Какое из этих пяти чувств наиболее ярко проявляется в ваших воспоминаниях? Вы с большей вероятностью запомните вкус еды, ее запах или то, как она выглядела. У вас больше выражено визуальное, слуховое или тактильное восприятие. Когда вы в одиночестве вспоминаете своего любимого человека, что вспоминается наиболее ярко? Его или ее образ, голос или прикосновение? Интероцептивная сенсорная система. Интероцептивная сенсорная система состоит из специфических рецепторов, которые реагируют на стимулы, поступающие из внутренней среды организма. Существует два основных вида интероцепции. Проприоцепция и вестибулярный анализатор. Проприоцепция, в свою очередь, включает в себя кинестезию, позволяющую человеку определять положение всех частей своего тела в пространстве и внутреннее чувство, которое дает обратную связь о таких внутренних состояниях среды организма, как частота сердечных сокращений, дыхание, внутренняя температура, мышечное напряжение и внутренний дискомфорт. Вестибулярный анализатор играет важную роль в регуляции и поддержании положения тела в пространстве в соответствии с гравитацией. Кинестезия. Именно кинестезия позволяет вам поднести кончик пальца к кончику собственного носа, когда ваши глаза закрыты. Это небольшое задание, знакомое всем как тест на трезвость, является выдающейся демонстрацией мастерства. Те, кто сомневается в этом, должны сесть напротив друг друга и попытаться дотронуться до носа другого, пока его собственные глаза закрыты. Успешное нацеливание на нос зависит от информации, поступающей от мышц и скелетной соединительной ткани, которые задают высоту и угол наклона руки, кисти и пальца. Кроме того, это требует наличия внутренней сенсорной схемы расположения всех частей тела, которая позволяет точно определить, где находится нос. Когда вы стремитесь коснуться носа другого человека, у вас есть доступ к первому, но не ко второму. Кинестезия также делает возможной ходьбу, определяя, где находятся ноги и ступни в любой данный момент времени. Именно кинестетическая система позволяет изучать и выполнять всевозможные двигательные задачи и поведение в пространстве. Важность кинестетического ощущения лучше всего можно проиллюстрировать на примере его потери. APA Monitor написал как-то об удивительном случае с человеком, который в результате вирусной инфекции потерял кинестетическую составляющую своей проприоцептивной чувствительности, а также осязания. Хотя все его двигательные функции были в порядке, мужчина без участия зрения не имел ни малейшего представления о положении своего тела. Он даже не мог стоять. В конце концов, в какой-то степени он смог компенсировать свою потерю. Ему понадобились годы, чтобы путем проб и ошибок научиться относительно нормально двигаться и ходить, подносить стакан ко рту и так далее, полагаясь на свое зрение, чтобы получать сигналы, которые раньше поступали от его кинестетических рецепторов. Однако если бы, когда он стоял, погас свет, и он бы лишился визуальных сигналов, он рухнул бы на пол и не смог подняться, пока вновь не включили бы свет. Без помощи зрения он понятия не имел, как положить руку ладонью вниз на пол, установить локоть над ладонью под углом так, чтобы получить достаточный рычаг, чтобы оттолкнуться от пола и так далее. Кроме того, без зрения он не понимал, где и как поставить ноги, как правильно перенести свой вес для поддержки и сохранения равновесия. Доступ к имплицитной памяти простых, обычно автоматических движений и алгоритмов действий был для него потерян. Такие случаи чрезвычайно редки, но их изучение полезно для того, чтобы помочь нам понять, насколько необходимы чувства в нашей повседневной жизни. Кинестезия занимает центральное место в имплицитной процедурной памяти. Она помогает человеку учиться, а затем помнить, как что-то делать. Она отвечает за то, куда поместить и как двигать руками, пальцами, ногами и туловищем, чтобы воспроизвести, например, ходьбу, езду на велосипеде, катание на лыжах, набор текста или танец. Активная в часы бодрствования кинестезия функционирует автоматически. Хотя обычно это бессознательный процесс, вы можете повысить свою осознанность кинестетических ощущений. Закройте глаза и посмотрите, насколько точно вы сможете описать свое текущее положение тела. Обратите внимание, например, на угол сгиба вашей правой руки. Ваша ладонь обращена вверх или вниз? Ваша левая стопа повернута наружу или внутрь? В какую сторону наклонена ваша голова? Вы также можете попробовать попросить друга поместить ваше тело в другое положение и посмотреть, сможете ли вы точно сказать, где и как располагается теперь каждая ваша конечность. В следующий раз, когда вы сядете писать или есть, то есть делать что-то, что обычно является для вас автоматической процедурой, хранящейся в имплицитной памяти, попробуйте сделать это по-другому. Держите ручку или вилку по-другому или в противоположной руке. Можете ли вы сейчас просто писать или есть, не думая о том, что вы делаете? Скорее всего, сделать это вы не сможете. Если такое поведение не заложено в имплицитной памяти, успех будет зависеть от сознательных усилий. Внутреннее чувство. Внутреннее чувство регистрирует состояние внутренней среды организма, частоту сердечных сокращений, дыхание, боль, внутреннюю температуру, ощущения в теле и мышечное напряжение. Бабочки или боль в животе – это внутреннее чувство. Произнося фразу «нутром чувствую», вы говорите о внутреннем чувстве. Именно оно помогает идентифицировать и называть наши эмоции. Каждая базовая эмоция – страх, гнев, стыд, печаль, интерес, разочарование или счастье – сопровождается набором дискретных телесных ощущений, стимулируемых шаблонной активностью в мозге. Этот биологический отклик на эмоции в теле и мозге называется аффектом. Можете ли вы почувствовать, как быстро бьется ваше сердце, не проверяя пульс? Чувствуете ли вы свое дыхание, где и насколько глубоко? Где в вашем теле прямо сейчас вы чувствуете напряжение или расслабление? Попробуйте еще раз поесть или написать противоположной рукой. Обратите внимание на свои внутренние реакции и любые изменения в мышечном напряжении. Чувствуете ли вы где-нибудь дискомфорт? Есть ли изменения в напряжении вашей руки или плеч? Это и есть ваше внутреннее чувство, предупреждающее вас о смене привычного вам паттерна действий. Затем вновь начните писать или есть обычным для вас способом. И обратите внимание, происходит ли ослабление внутренней тревоги. Вспомните, когда в последний раз вы были сильно смущены. К вашему лицу при этом приливает жар. Вспомните себя, когда вы сердитесь. Ваши плечи при этом напрягаются. Внутреннее чувство лежит в основе теории соматических маркеров невролога Антонио Дамасио. Он предполагает, что переживание эмоций включает в себя телесные ощущения, возникающие в ответ на различные стимулы. Эти ощущения и связанные с ними эмоции кодируются, а затем сохраняются в виде имплицитных воспоминаний, связанных со стимулами, которые вызвали их первоначально. Классическое обусловливание. Эти эмоции и ощущения позже могут быть активированы неким аналогичным стимулом. При этом их причины и происхождение не обязательно будут помниться. Например, если кто-то что-то съест и в результате заработает пищевое отравление, в следующий раз, когда он увидит, почувствует запах или ему предложат ту же еду, он может почувствовать тошноту. Через некоторое время реакция, скорее всего, исчезнет. Но человек с большой долей вероятности будет продолжать автоматически испытывать отвращение к данной пище, при этом даже забывая происхождение своей неприязни. «О, нет, спасибо. Я никогда этого не ем. Мне это просто не нравится». Теорию соматических маркеров Дамасио мы будем подробнее обсуждать в последнем разделе данной главы. Вестибулярный анализатор. Вестибулярный анализатор – это нейродинамическая система, осуществляющая восприятие и анализ информации о положении движения тела в пространстве по отношению к силе тяготения. Рецепторы вестибулярного анализатора располагаются во внутреннем ухе. Их повреждение может вызывать приступы головокружения, морскую болезнь или нарушение чувства равновесия. Люди с особенно чувствительным вестибулярным аппаратом могут чувствовать все нюансы движения. Например, во время полета на самолете такой человек будет сразу замечать все небольшие повороты и наклоны самолета, не глядя в иллюминатор. Во многих парках развлечений всегда есть аттракцион, который обманывает обычное взаимодействие между зрением и вестибулярным аппаратом. Дом с привидениями в Нотс-Берри Фарм в Южной Калифорнии. Один из таких примеров. Когда проходишь по этому неподвижно стоящему зданию, невозможно удержать равновесие. Приходится держаться за перила, чтобы не упасть. Гиды говорят, что это потому, что дом построен на участке, где есть аномалии в силе притяжения Земли. Хотя у них самих, очевидно, нет никаких проблем. Секрет таких аттракционов заключается в том, что кажущееся нормальным сооружение на самом деле построено под углом. Пол, крыша и стены наклонены на 20 или 30 градусов. А также, соответственно, столы, стулья, картины и так далее. С открытыми глазами нормальный человек будет полагаться на визуальные сигналы, чтобы определить направление действия силы тяжести. В данном случае эта обстановка вызывает небольшой хаос в восприятии. Однако интересно, что с закрытыми глазами вестибулярное чувство включится и подскажет правильную вертикаль. Сами же гиды стоят, чуть наклонившись. Но, конечно, гостям они ни за что этого не скажут, так как это испортило бы весь эффект. Соматическая память и чувства. Каждое из рассмотренных ранее чувств имеет прямое отношение к обсуждению соматической основы памяти в целом и травматической памяти в частности. Наши первые впечатления от переживания того или иного опыта обычно исходят от наших органов чувств, как интероцептивных, так и экстероцептивных. Эти впечатления кодируются не как слова, а как соматические ощущения, которыми они, по сути, и являются. Запахи, виды, звуки, прикосновения, вкусы, движения, положение тела, поведенческие алгоритмы, физиологические реакции. Воспоминания о событиях, хранящиеся в имплицитной памяти в виде ощущений, иногда может быть активировано, если произошел похожий сенсорный ввод. Воспоминания, зависящие от состояния. Мы можем наблюдать множество примеров этого в обычной повседневной жизни. Почти каждый в тот или иной момент испытывал обусловленное состоянием сенсорное воспоминание, которое вызывали песня, вкус или запах. «О боже, я не вспоминал об этом годами». Это воспоминание может быть как положительным, так и отрицательным, но происходит такое постоянно. Сенсорная память и травма. Как писал Бессел ван дер Колк в своей книге «Тело помнит все», сенсорная память играет центральную роль в понимании того, как формируются воспоминания о травмирующих событиях. Точно так же, как и другие воспоминания, моменты травмирующих событий могут быть закодированы как в эксплицитной, так и в имплицитной памяти. Однако, как правило, люди с ПТС и ПТСР не имеют как раз эксплицитной информации, необходимой для понимания ими своих тревожных соматических симптомов, телесных ощущений, многие из которых являются имплицитными воспоминаниями о травме. Отсутствующая информация может быть самой различной. Для некоторых это будет конкретный факт или факты, которые были забыты. Для других это может быть некое понимание, объединяющее имеющиеся факты во что-то значимое. Одна из задач психотерапии травмы состоит в том, чтобы помочь этим людям понять свои телесные ощущения. Они должны сначала почувствовать и определить их на уровне тела. Затем им необходимо использовать речь, чтобы назвать и описать данные чувства, рассказав, какое значение эти ощущения имеют для них в их текущей жизни. Иногда, хотя и не всегда, при этом становится возможным прояснить связь ощущений с прошлой травмой. Одной из трудностей посттравматического стрессового расстройства является такой феномен, как флешбеки. Они представляют собой тревожные и очень стрессогенные повторы имплицитных сенсорных воспоминаний о травматических событиях, иногда с включением эксплицитных воспоминаний, иногда без них. Ощущения, которые сопровождают их, настолько интенсивны, что страдающий от них человек не в состоянии отличить реальность текущего момента от произошедшего в прошлом. Он весь во власти ощущения, что этот ужас происходит с ним прямо сейчас. В главе 6 даются инструменты, которые могут помочь человеку использовать сенсорное восприятие для того, чтобы отличить реальность текущего момента от воспоминаний о прошлой реальности. В главе 8 приводится методика для прекращения флешбека. Флешбэк может быть вызван посредством экстероцептивной или энтероцептивной системы, или же обеими этими системами одновременно. Человек может что-то увидеть, услышать, попробовать на вкус или понюхать. Это сработает как напоминание и активирует флешбэк. С таким же успехом подобным триггером может послужить ощущение, возникающее внутри тела. Сенсорные сообщения от мышц или соединительной ткани, которые запомнили определенную позицию, действие или намерение во время травмирующего инцидента. Например, нередки случаи, когда женщина, подвергшаяся изнасилованию, испытывает удовольствие, занимаясь любовью со своим мужем, за исключением позы, напоминающей ей об изнасиловании. Триггером может послужить даже внутреннее состояние, испытанное во время травматического события, например, учащенное сердцебиение. По этой причине некоторые люди с ПТСР плохо переносят аэробные упражнения. Учащенное сердцебиение и учащенное дыхание могут быть имплицитными напоминаниями об ускоренном сердцебиении и учащенном дыхании, которые сопровождали ужас пережитой ими травмы. Ускоренное сердцебиение, вызванное стимуляторами, такими как кофе, чай, кола или горький шоколад, для некоторых тоже может быть проблемой. Все это триггеры, обусловленные состоянием. Для иллюстрации рассмотрим следующий пример. Чарли и собака. Часть вторая. Сдавленным голосом Чарли позвал меня. Я повернулась и увидела, что он, как вкопанный, сидит на подушке на полу справа от меня. Его тело совершенно одеревенело, руки прижаты к бокам, ноги вытянуты вперед, он едва мог выдавливать из себя слова. Раф спокойно лежал рядом с Чарли, положив ему голову на колено. Чарли еле произнес: «У меня шок, я ужасно боюсь собак». Я спросила, может ли он отодвинуть Рафа или отодвинуться сам, но я видела, что это невозможно. Чарли буквально оцепенел, тоническая неподвижность. С помощью члена группы мне удалось заставить Рафа отойти от Чарли, но Чарли все равно не мог пошевелиться. Позже, после проведения психотерапевтической техники, когда мы говорили о том, что только что произошло, оказалось, что Чарли был убежден в том, что Раф прикусил его бедро там, где его в прошлом укусила собака. Он был поражен, узнав, что Раф только положил ему голову на колено. Реакция Чарли была вызвана экстероцептивными стимулами, связанными с осязанием и зрением. Прикосновение Рафа к правой ноге Чарли в сочетании с его появлением в правом периферийном поле зрения мальчика послужило достаточным напоминанием моего предыдущей травматической встречи и вызвало такое состояние. Тело Чарли мгновенно вспомнило то нападение. Данный пример показывает нам, как появляет себя воспоминание, обусловленное состоянием и вызванное конкретными условиями. Удивительно, но Чарли был завсегдатаем этого реабилитационного центра и раньше много раз видел Рафа, хотя и избегал его. И всегда это обходилось без происшествий. Триггер не срабатывал, потому что правильная комбинация стимулов раньше никогда не возникала. Вегетативная нервная система, гипервозбуждение и рефлексы. Бей, беги и оцепенение. Лимбическую систему мозга можно было бы назвать центром выживания. Она реагирует на экстремальный стресс, травму, угрозу, активируя ГГН-ось, выделяя гормоны, которые сигнализируют организму о том, что нужно готовиться к защитным действиям. Гипоталамус активирует симпатическую ветвь, СНС, вегетативной нервной системы, ВНС, приводя ее в состояние повышенного возбуждения, мобилизующий организм на борьбу или бегство. По мере выброса адреналина и норадреналина учащаются дыхание и сердцебиение, Кожа бледнеет, поскольку кровь отливает от ее поверхности к мышцам, и тело готовится к быстрому движению. Когда борьба или бегство видятся как невозможные, лимбическая система отдает команду на одновременное повышение возбуждения парасимпатической ветви ПНС вегетативной нервной системы, и результатом этого становится тоническая неподвижность, также называемая оцепенением. Как у мыши, которая падает замертво, или лягушка или птица, которые замирают в неподвижности. Как говорилось ранее, пока неизвестно, что именно происходит в ГГН-оси, что заставляет тело цепенеть вместо того, чтобы сражаться или бежать. В случае с ПТСР секреции кортизола недостаточно, чтобы остановить реакцию тревоги. Мозг продолжает реагировать так, словно находится под воздействием стресса или травмы или угрозы. В настоящее время также неизвестно, что является первичным движущим фактором – постоянное восприятие мозгом состояния угрозы или недостаточный уровень кортизола. Результат все равно один. Лимбическая система продолжает приказывать гипоталамусу активировать ВНС и продолжает готовить тело к борьбе или бегству, или оцепенению. Даже несмотря на то, что фактическое травматическое событие уже давно закончилось, возможно, годы назад. Люди с ПТСР живут в состоянии хронической активации ВНС с гипервозбуждением в своем организме, что приводит к физической симптоматике, лежащей в основе беспокойства, паники, упадка сил, скованности мышц, проблем с концентрацией внимания и нарушения сна. Вегетативная нервная система. Гладкая мускулатура, рефлексы. Симпатическая ветвь. Активируется во время положительных и отрицательных стрессовых состояний, включая сексуальную кульминацию, ярость, отчаяние, ужас, тревогу или панику, травмирующие переживания. Видимые признаки. Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, пульс. Повышенное кровяное давление, зрачки расширяются, бледный цвет кожи. Повышенное потоотделение, липкий пот, снижение пищеварительных функций и перистальтики кишечника. Во время реального травматического события или при флешбеке – визуальном, слуховом и или сенсорном. Подготовка к быстрому движению, то есть к последующему возможному срабатыванию рефлекса «бей или беги». Парасимпатическая ветвь. Активирующие состояния, покой и расслабление, сексуальное возбуждение, счастье, гнев, горе, печаль. Видимые признаки. Медленное глубокое дыхание, замедление сердцебиения, пульса, снижение кровяного давления, зрачки сужаются, розовый цвет кожи, кожа сухая на ощупь и обычно теплая. Пищеварение и перистальтика усиливаются. Во время реального травматического события или при флешбеке – визуальном, слуховом и или сенсорном. Может также запускаться одновременно с симпатической активацией, что приводит к тонической неподвижности. Рефлекс оцепенения, как мышь, падающая замертво, когда ее поймает кошка. Отмечаются одновременные признаки высокой симпатической и парасимпатической активации. Это порочный круг, впервые запущенный ради выживания, но продолжающийся как патология. Во время травматического события мозг предупреждает тело об угрозе. При ПТСР мозг продолжает воспроизводить и посылать один и тот же сигнал тревоги, стимулируя ВНС к защитным реакциям борьбы, бегства или оцепенения. Некогда защитная реакция в виде учащенного пульса, побледневшей кожи, холодного пота и так далее, столь необходимые для защиты, развиваются в тревожные симптомы патологического расстройства. У собаки Павлова первоначально нейтральный стимул, звонок, стал ассоциироваться с нормальной физиологической реакцией на пищу, слюноотделением. При ПТСР происходит то же самое. Объекты, звуки, цвета, движения и так далее, которые в противном случае были бы незначительными, нейтральными стимулами, с помощью классического обусловливания, становятся связанными с травматическим инцидентом, вызывая травматическое гипервозбуждение. Затем эти стимулы становятся внешними триггерами, которые внутренне воспринимаются как опасность. Путаница возникает тогда, когда осознанное понимание внешней безопасности не совпадает с внутренним ощущением угрозы. Симптомы могут стать хроническими или проявляться внезапно и остро. Разрыв этого порочного круга является важным шагом в лечении ПТСР. При нормальных обстоятельствах ветви ПНС и СНС вегетативной нервной системы функционируют в равновесии друг с другом. СНС первое возбуждается в состоянии стресса как положительного, так и отрицательного. ПНС возбуждается в состоянии покоя и расслабления, удовольствия, сексуального возбуждения и других. Обе ветви всегда задействованы. Однако, как правило, одна более активна, в то время как функции другой подавлены. Это как чаша весов, когда одна чаша вверху, другая внизу. Другими словами, при нормальных обстоятельствах они постоянно находятся в комплементарном равновесии друг с другом. Предлагаю вам иллюстрацию интерактивного баланса СНС и ПНС. Вы спокойно спите. ПНС активно. Функции СНС подавлены. Затем вы просыпаетесь и обнаруживаете, что неправильно установили будильник и уже на час опаздываете на работу. СНС срабатывает. Ваш сердечный ритм ускоряется, вы мгновенно полностью просыпаетесь, вы двигаетесь быстро, принимаете душ, одеваетесь, затем прыгаете в свою машину и трогаетесь в путь. На первом повороте вы замечаете часы на церковной башне и понимаете, что вчера, в выходной, началось зимнее время, и часы перевели на час назад. На самом деле вы все-таки не опоздали. Активность СНС снижается, а ПНС повышается. Ваш сердечный ритм замедляется. Вы дышите ровнее и продолжаете свой путь более расслабленно. Однако, когда вы приступаете к работе, вы обнаруживаете, что назначили встречу двум разным клиентам на одно и то же время, и вам приходится иметь дело с двумя разгневанными людьми. СНС снова ускоряется, подавляя ПНС. Подобное происходит в течение всего нашего обычного дня. СНС и ПНС находятся в равновесии друг с другом, справляясь с различными стрессами и требованиями, типичными для повседневной жизни. Однако при крайней форме стресса, травматическом стрессе, происходит нечто совсем иное. Сначала лимбическая система дает команду СНС подготовить тело к борьбе или бегству. Но если это невозможно, нет времени, сил или недостаточно выносливости, чтобы успешно применить данные стратегии выживания, лимбическая система приказывает телу замереть. Наиболее часто наблюдаемый пример оцепенения – это мышь, которая умирает, когда ее ловит кошка. Данный образ полезен при работе со многими людьми с ПТСР, которые тоже застыли перед лицом смертельной угрозы, поскольку они в состоянии понять безвыходное положение мыши и соотнести себя с ее физиологической реакцией. Мышь убежит, если ее лимбическая система посчитает, что она может это сделать. Как и у всех животных, сталкивающихся с угрозой, СНС резко активизируется, чтобы удовлетворить потребность в борьбе или, в данном случае, в бегстве. Однако, если мышь попадет в ловушку или если во время ее попытки убежать кошка схватит ее, мышь вроде как умрет. Она потеряет мышечный тонус, став как тряпичная кукла. Согласно Гордону Гэллопу и Питеру Левину, вероятным механизмом, лежащим в основе такой гипотонической реакции, тонической неподвижности, лежит необычный дисбаланс в ВНС. В подобном экстремальном случае СНС останется активированной и одновременно резко активируется ПНС, маскируя активность СНС, в результате чего мышь отключается. В этом механизме заложено несколько эволюционных целей. Например, существует вероятность того, что кошка потеряет интерес. Кошки не будут есть мертвечину, если это не ситуация крайнего голода. И мыши представится возможность сбежать. Анальгезия также является важной особенностью тонической неподвижности. Обезболивая тело и мозг. Если кошка все же съест мышь в оцепеневшем, мертвенном состоянии, боли и ужас смерти будут значительно снижены. Нечто подобное, по-видимому, происходит и с людьми, когда им угрожает смертельная опасность. Интервью с людьми, упавшими с большой высоты или пережившими нападение диких животных, свидетельствуют, что они, как правило, впадают при этом в своего рода измененное состояние, в процессе которого не чувствуют ни страха, ни боли. Изнасилование – еще один яркий пример. Здесь вполне типичным является то, что жертва в какой-то момент становится буквально неспособной сопротивляться. Тело обмякает, и многие сообщают, что в течение всего инцидента находится в измененном состоянии. Из-за этой неспособности действовать многие жертвы изнасилования страдают от ужасного стыда и чувства вины. Меня приводит в бешенство тот факт, что дела об изнасилованиях прекращают на основании того, что жертва не сопротивлялась. Оцепенение и неспособность дать отпор – частые реакции на физическое насилие, такое как изнасилование и пытки. То, как человек рефлекторно, инстинктивно реагирует на опасную для жизни ситуацию, зависит от многих факторов, включая собственные инстинкты человека, а также его физические и психологические ресурсы. Брюс Перри и его коллеги выдвинули теорию о том, что мужчины чаще реагируют на угрозу дракой и бегством, а женщины и дети чаще цепенеют или падают замертво. Их теория вполне допустима, поскольку мужчины, благодаря своей конституции, часто обладают большими физическими ресурсами, большей силой, скоростью и ловкостью, чем женщины и дети. Кроме того, это может быть связано с выученным поведением, поскольку мужчины и женщины часто в силу условностей воспитания по-разному реагируют на угрозу. Это еще одна область, требующая исследований. Понимание того, как функционирует ВНС, помогает объяснить уязвимость к стрессу людей с ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется, в частности, хроническим гипервозбуждением. ВНС всегда находится в стрессе. Человек с нормальным балансом ВНС сможет без труда следовать подъемам и падениям возбуждения. Когда возникает какой-то стресс, возбуждение в СНС переходит от незначительного возбуждения или его отсутствия к более высокому уровню, а затем, когда стресс устранен, возвращается к прежнему состоянию. Для людей с ПТСР картина иная. Когда возбуждение СНС постоянно высокое, добавление нового стресса повышает его еще больше. Любое самое незначительное стрессогенное событие легко воспринимается как чрезмерное, в результате чего человек чувствует себя подавленным. Эта трудность знакома многим людям с ПТСР, которые задаются вопросом, почему они не в состоянии справляться с обычным повседневным стрессом, как все остальные, или как раньше. Соматическая нервная система. Мышцы, движения и кинестетическая память. Соматическая нервная система, СОМНС, отвечает за произвольные движения, выполняемые посредством сокращения скелетных мышц. Понимание функции СОМНС необходимо для понимания механизма, с помощью которого травмирующие события могут имплицитно запоминать через кодирование положения тела и движений. По сути, единственное, что мышца может делать активно, это сокращаться. Вот и все. Мышца сокращается, когда она получает импульс через обслуживающий ее нерв. Импульсы для сокращения висцеральных мышц в основном передаются по нервам вегетативной нервной системы. Импульсы для сокращения скелетных мышц передаются по нервам СОМНС. Пока мышца получает нервные импульсы, она сокращается. Например, при подъеме тяжелого предмета стимулируется сокращение нескольких мышц, которые будут находиться в сокращенном состоянии до тех пор, пока предмет не опустят. Мышечное напряжение – это активный процесс хронического сокращения мышц. Расслабление, которое зачастую тоже воспринимается нами как активный процесс – «Эй, просто расслабься!» – на самом деле является пассивным состоянием. Это отсутствие нервных импульсов, отсутствие мышечного сокращения. Чтобы двигать любой частью тела разными способами в выбранном направлении, необходимо сокращать хотя бы одну скелетную мышцу. Посмотрите на ладонь своей левой руки. Попробуйте отвести свой левый мизинец от других пальцев этой руки, не двигая остальной частью руки или другими пальцами. Это небольшое движение выполняется нервным импульсом, вызванным словами в предыдущем предложении. Импульс передается от мозга по локтевому нерву и вызывает сокращение мышцы абдуктор дигити миними левой руки, заставляя мизинец отодвигаться от других пальцев. Если палец целенаправленно не удерживать в стороне от остальных пальцев, он вернется в прежнее положение. Это будет вызвано отсутствием сокращения, расслаблением абдуктор дигити миними. Большинство физических движений гораздо более сложны и выполняются за счет многократных одновременных и или последовательных сокращений и отсутствия сокращения различных мышц. Еще один пример. Теперь попробуйте медленно коснуться указательным пальцем правой руки своего носа. Это простое движение на самом деле состоит из нескольких мышечных сокращений, последовательных и одновременных, и не сокращений. Определенные мышцы стимулируются к сокращению так, чтобы вытянуть указательный палец. Остальные пальцы сжать в кулак, повернуть руку, согнуть локоть и поднять руку. В то же время есть и другие мышцы, которые должны оставаться не сокращенными, расслабленными, чтобы рука могла сгибаться и позволить отвести локоть от тела. Все эти элементы необходимы для выполнения того, что кажется одним простым движением – прикоснуться указательным пальцем к носу. Именно СОМ-НС управляет движением, а кинестезия обеспечивает его точность. Именно СОМ-НС позволяет осуществлять различные движения, поведенческие и физические действия. Их восприятие происходит через интероцептивные, проприоцептивные нервы. Для того, чтобы движение было закодировано и записано в памяти в виде имплицитного воспоминания, необходимы оба набора нервов. Соматические нервные волокна вызывают движение, интероцептивные нервные волокна позволяют вам его воспринять. Именно интероцептивная система позволяет вам понять, что вы делаете правильное движение, особенно когда вы не следите за своими действиями. Чтобы новое действие, движение или поведение сохранились в памяти, проприцептивные нервы от мышц, сухожилий, скелетной соединительной ткани, связок и фасций передают информацию о положении, позе и действиях через афферентные нервы в мозг. Чтобы прежнее действие, движение или поведение были вызваны к исполнению, необходимо, чтобы были активированы те же самые схемы, а затем переданы через эфферентные нервы, через СОМ-НС и проприоцептивную систему в соответствующие мышцы и соединительные ткани. СОМ-НС вызовет сокращение мышц, необходимых для выполнения движения. Проприоцептивные нервы будут давать обратную связь о правильности выполняемого движения. Когда изучается новая поведенческая последовательность, одновременно с этим в памяти могут сохраняться образы, связанные с данным опытом обучения, как положительные, так и отрицательные. Когда повторяется та же самая поведенческая последовательность, в памяти иногда всплывают и эти образы. Вы когда-нибудь учили ребенка завязывать шнурки на ботинках? Мне пришлось столкнуться с этим в прошлом году, и я помню, что для меня данный опыт был несколько раздражающим. Поскольку я сама завязываю шнурки на своих ботинках уже много-много лет, я делаю это автоматически. Мне потребовалось несколько минут, чтобы подумать о том, как я это делаю, и еще некоторое время, чтобы рассказать, как это делается моей юной подруге. Сначала я попыталась просто описать действие, которое для моих пальцев давно уже стало автоматическим. Но затем мне пришлось еще больше замедлить процесс и разбить его на микрошаги, которым мог следовать ребенок. В течение многих лет, не задумываясь об этом, каждая рука знала, какой шнурок взять, в какую сторону и как перекинуть один поверх другого и так далее. Это было то еще испытание – осознать то, что я делала, и более того, объяснить это. Иногда я приходила в замешательство, и в разгар всего этого у меня мелькали воспоминания о том, как мой отец точно таким же образом учил меня завязывать шнурки на ботинках. Были ли эти образы навеяны ситуацией, сходной задачей, повторением тех же движений или сочетанием всех этих элементов? В конце концов, я смогла грамотно объяснить и продемонстрировать всю процедуру в замедленном темпе. Моя юная подруга наблюдала за происходящим с большим интересом и старалась повторить каждое мое движение. Но для нее, конечно, все это было в новинку. Она много раз пробовала. Один раз, еще несколько раз, прежде чем смогла, наконец, выполнить всю последовательность правильно. На каждом микроэтапе ей приходилось сильно концентрироваться на том, что делали ее пальцы. К следующей неделе она уже все хорошо освоила. Этот опыт заставил меня задуматься. Интересно, всплывут ли в ее памяти какие-то из эпизодов того, как я учу ее, когда, став взрослой, она сама таким же образом будет учить ребенка завязывать шнурки? Напомнит ли ей воспроизведение этих же движений обо мне? Травма, защита и соматическая нервная система. Вегетативная нервная система, помимо прочего, на время реакции «бей» или «беги» и оцепенения направляет ток крови от внутренних органов и кожи к мышцам. Соматическая нервная система настраивает мускулатуру на выполнение этих рефлексов. Без быстрых и мощных движений мышц, контролируемых ею, были бы невозможны ни борьба, ни бегство. Оцепенение, тоническая неподвижность, также было бы невозможно без ее участия. Защитное поведение может быть инстинктивным или приобретенным в результате обучения или обусловливания. Иногда даже инстинктивным защитным реакциям приходится обучаться. У некоторых недоношенных младенцев, например, может отсутствовать рефлекс падения. Их затем можно научить протягивать руки вперед, чтобы падение смягчить. В таких обстоятельствах приходится вырабатывать специфические нервные импульсы для последующего автоматического реагирования на сигнал о падении. Некоторые виды обучения могут быть очень важны в подготовке людей к определенным видам стрессовых или травматических обстоятельств, повышая их уверенность в себе. Например, многие женщины и мужчины, подвергшиеся нападению или изнасилованию, получили пользу от уроков самообороны, которые пробуждают нормальные реакции борьбы и обучают дополнительным стратегиям защиты. Навыки самообороны формируются благодаря многократной практике защитных движений, построению соответствующих синаптических паттернов, которые затем автоматически должны проявиться при угрозе. Безопасность в школах и на рабочем месте также зависит от выработки автоматических реакций и моделей поведения. Отработка точного поведения, куда идти и что делать, а иногда и конкретных движений, спрятаться под стол, и другие виды тренировок позволяют предотвратить панику во время пожара и землетрясений. Оперантное обусловливание и здесь играет определенную роль. Реакции «бей», «беги» и «замри» — это непростое рефлекторное поведение. На них положительным или отрицательным образом влияет то, насколько успешными или неудачными оказались данные стратегии при их реальном использовании. Когда защитное поведение оказывается успешным, оно регистрируется в мозге как эффективное, и вероятность того, что такое поведение будет использовано в будущей угрожающей ситуации, возрастает. Аналогичным образом, когда защитное поведение терпит неудачу, вероятность его повторения в будущем снижается. Например, если мальчика преследовала группа хулиганов, и он успешно защитил себя, позже, став взрослым, он с большей вероятностью примет оборонительную позу, когда ему угрожают. Однако если хулиганы одолеют его, и он к тому же впадет в тоническую неподвижность, то во взрослом возрасте, столкнувшись с угрозой, он, скорее всего, оцепенеет. Чтобы то или иное поведение было закодировано и сохранено в памяти, не всегда требуется многочисленное повторение. Действия, связанные с травматическими инцидентами, могут быть мгновенно сохранены посредством СОМ-НС. В некоторых случаях достаточно одного травмирующего инцидента, когда защитное поведение было либо невозможным, либо неудачным, чтобы оно было стерто из набора защитных стратегий человека. Травматические воспоминания и соматическая нервная система. Представьте себе, вы были в комнате и вдруг чего-то захотели. Вы идете на кухню и... Зачем я сюда пришел? Вы чешете затылок. У вас вырывается крепкое словцо. Вы не можете вспомнить. Ломаете голову, бесполезно. Вы возвращаетесь на то место, где у вас впервые возникло это желание. Принимаете ту же сидячую позу, в которой были в тот момент, и... Бинго! Я вспомнил. Эта стратегия для того, чтобы что-то вспомнить, работает не всегда, но достаточно часто. И потому ее используют многие. Что такого в повторении определенной позы тела, которую вы занимали в момент зарождения мысли, что это помогает вспомнить? Приведенный ранее пример является полезным практическим применением концепции воспоминания, обусловленного состоянием. Как упоминалось ранее, теория воспоминания, зависящего от состояния, гласит, что если вы вернетесь в то же состояние, в котором находились в момент кодирования и записи фрагмента информации, вы сможете извлечь из памяти тот же фрагмент информации. Хотя обычно эта тема обсуждается в связи с внутренними состояниями. Воспоминания, зависящие от состояния, чрезвычайно применимы и в отношении постуральных состояний. Иногда, если вы непреднамеренно или намеренно принимаете позу, характерную для травмирующей ситуации, СОМ-НС может вызвать воспоминание, обусловленное состоянием. Целенаправленное использование данного феномена может дать возможность восстановить воспоминания и или определить причину конкретного поведения. Например, если восстановить движения и действия, связанные с падением или автомобильной аварией. Однако, когда воспоминание, обусловленное состоянием, проявляется неожиданно, это может вызвать сумбур и непонимание. Женщина лет 35 обратилась к психотерапевту по поводу паники, которую она испытала во время занятий любовью со своим мужем. Ее рука на кушетке случайно оказалась под ней, в неудобном положении, пробудив воспоминания об изнасиловании, которое, как ей казалось, она давно оставила в прошлом. Насильник точно так же зажал под ней эту руку. Итак, очень часто движения, вызванные СОМ-НС, могут быть использованы преднамеренно для облегчения доступа к воспоминанию, обусловленному состоянием. А следующий случай иллюстрирует, как фокусирование внимания на, казалось бы, тривиальном движении может послужить катализатором в психотерапии травмы. Прошло 4 года с тех пор, как умерла 3-летняя дочь Карлы. Карла зациклилась на ужасе пережитого. Она была не в состоянии говорить о смерти своего ребенка и осознать значение своей потери. Однажды во время сеанса психотерапии Карла упомянула одну медицинскую консультацию. Она помнила, что та была особенно тяжелая, но не могла вспомнить почему. Пока она говорила, я увидела, что голова Карлы слегка подергивается вправо. Я обратила на это ее внимание. Оказывается, она не заметила этого, однако сфокусировалась, когда я упомянула об этом. Я попросила ее дать этому движению проявиться полностью. Постепенно мелкие движения превратились в очевидный поворот головы вправо. Когда ее голова полностью повернулась, Карла заплакала. Теперь Карла вспомнила. На этой консультации она сидела лицом к врачу, но справа от нее был подсвеченный рентгеновский снимок, который был приговором ее дочери. Она не могла на него посмотреть. Именно на этой консультации Карла впервые поняла, что ее дочь обречена. Установив эту связь, мы сделали важный шаг к тому, чтобы помочь Карле преодолеть ужас от диагноза, поставленного ее дочери, и пережить горе потери. У СОМНС много ролей в переживании травмы. Во время травматического переживания она реализует защитные реакции борьбы, бегства и оцепенения с помощью простых и сложных комбинаций мышечных сокращений, которые приводят к определенным положениям тела, движениям и поведению. Кроме того, совместно с проприоцепцией СОМНС участвуют в кодировании и записи травматических переживаний в мозге. Соматическое воспоминание возникает, когда те же самые, записанные в мозге позы, движения и поведения воспроизводятся либо целенаправленно, либо непреднамеренно. Эмоции и тело. Несмотря на то, что эмоции называются и интерпретируются нашим разумом, они являются безусловным переживанием тела. Каждая эмоция имеет свое телесное выражение. Каждая характеризуется своим особым паттерном сокращения скелетных мышц, который проявляется на лице и в позе тела, соматическая нервная система. Кроме того, каждая эмоция по-разному ощущается внутри тела. Различные паттерны сокращений висцеральных мышц воспринимаются нами как телесные ощущения, внутреннее чувство. Затем эти ощущения посредством проприоцептивных нервов передаются в мозг. То, как эмоция проявляет себя вовне, в выражении лица и позе, передает ее окружающим нас людям. То, каким образом эмоция ощущается внутри тела, передает ее нам. В значительной степени каждая эмоция является результатом взаимодействия между сенсорной, вегетативной и соматической нервными системами, которая интерпретируется в коре головного мозга. Английский язык немного неуклюж, когда дело доходит до разграничения переживания эмоций в нашем сознании и переживания телесных ощущений. Слово «чувство», «чувствую» у нас обычно означают и то, и другое. «Я чувствую грусть» и «я чувствую комок в горле». Однако вполне возможно, что не случайно слово «чувствовать» означает обе грани переживания, как семантическое признание того, что эмоции включают в себя и телесные ощущения. Возможным выходом из этой путаницы может быть установление различия между чувствами, эмоциями и аффектами. Дональд Натансон предложил свое решение этой дилеммы. Он различает аффект как биологический аспект эмоции, а чувство как сознательный опыт. Память, по его мнению, для создания эмоций необходима, в то время как аффекты и чувства могут существовать без информации о предыдущем опыте. То, что эмоции некоторым образом связаны с телом, не должно вызывать удивления. В повседневной речи, во многих языках, мы встречаем множество фраз, отражающих связь эмоций и тела, психики и сомы. Вот несколько примеров из американского английского. Гнев. Он настоящая заноза в одном месте. Грусть. У меня перехватило горло. Отвращение. Меня от него тошнит. Счастье. Меня просто распирает от счастья. Страх. У меня мороз по коже. Стыд. Не могу поднять на тебя глаз. У большинства людей физическое ощущение эмоций, то есть то, как эмоция ощущается в теле, также сходно. Гнев. Напряжение мышц, особенно челюсти и плеч. Грусть. Увлажняются глаза, ощущение кома в горле. Отвращение. Тошнота. Счастье. Глубокое дыхание, вздохи. Страх. Учащенное сердцебиение, дрожь. Стыд. Кровь приливает к лицу, кожа горит. Существует также типичное физическое поведение, сопровождающее каждую эмоцию. Гнев. Крик, драка. Грусть, слезы. Отвращение, отворачивание от объекта, субъекта отвращения. Счастье, смех. Страх, бегство, дрожь. Стыд, попытки спрятаться. И, конечно же, эмоции, выраженные на лице и в позе, обычно легко распознаются сторонним человеком, хотя некоторые из них гораздо более тонкие. Гнев, сжатые челюсти, красная шея. Грусть. слезы или покрасневшие увлажнившиеся глаза. Отвращение. Наморщенный нос и приподнятая верхняя губа. Счастье. Улыбка, блестящие глаза. Страх. Широко раскрытые глаза с приподнятыми бровями, дрожь, бледность. Стыд. Вспыхнувшие щеки, взгляд в сторону. Эмоции проявляются с первых мгновений жизни вне утробы матери. Первый плач новорожденного, когда он делает свой первый вдох, может быть вполне истолкован как первое выражение эмоций. Эмоциональный репертуар новорожденного весьма ограничен. Поначалу он способен различать лишь дискомфорт и комфорт, плача или крича в ответ на первое и успокаиваясь в ответ на второе. В течение первых недель жизни вариативность эмоций скудная. Однако довольно быстро она растет. Появляются нюансы в пределах диапазона комфорт-дискомфорт. Существует несколько теоретических моделей эмоций. Тема названий отдельных индивидуальных аффектов до сих пор является предметом споров. Но большинство моделей включают в себя ту или иную форму гнева, печали, страха, отвращения, счастья и стыда. Разумеется, то, как человек называет свои собственные эмоции, может варьироваться в зависимости от того, как такие эмоции именовались в его семье и культуре. Однако в этой главе нас интересует не то, как называется та или иная эмоция. Применительно к обсуждению взаимосвязи переживания травмы и тела нам важно, как эмоция ощущается и выражается. Избранные теории взаимосвязи эмоций и тела. Кросс-культурное исследование Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин был первым ученым, который на систематической основе стал исследовать универсальность эмоций и соматические особенности их выражения у человека. В 1867 году он провел опрос группы миссионеров, а также людей, живших по всему миру среди разных культур – аборигенов, индийцев, африканцев, индейцев, китайцев, малайцев и цейлонцев. Дарвин задавал строго определенные вопросы, чтобы выяснить, сопоставимы ли между собой виды эмоций и их наблюдаемые выражения в разных культурах. Он обнаружил, что существует не только значительная общность всего спектра эмоций в несвязанных между собой и часто изолированных культурах, но также единство в соматическом выражении этих эмоций. Изучая работы Дарвина, практически не сомневаешься в том, что эмоции и их проявления в теле схожи везде в мире. Теория аффектов Томпкинса. Теория аффектов Сильвана Томпкинса родилась одновременно с его первым ребенком. Когда он стал свидетелем знаменательного события, его поразил эмоциональный выплеск младенца, сходство его крика с криком взрослого. Благодаря этому импульсу он посвятил себя исследованию сходств выражения эмоций на протяжении поколений. Он постарался классифицировать каждый выявленный аффект в соответствии с его физическим выражением, отмечая не только выражение лица, свойственное каждому из них, но и изменения в положении тела. Дональд Натансон в дальнейшем развил теорию Томпкинса. Джозеф Леду и эмоциональный мозг. Концепции Джозефа Леду о взаимосвязи тела и эмоций хорошо известны и пользуются большим авторитетом. Он признает взаимосвязь мозга и тела, а также телесное выражение эмоций. Он считает, что эволюционная функция эмоций связана с выживанием, которое понимается и как борьба с враждебной средой, и как развитие вида через продолжение рода. Гипотеза соматических маркеров Антонио Дамасио. Невролог Антонио Дамасио работал с людьми, имевшими повреждения областей мозга, связанных с эмоциями. Он обнаружил, что эмоции необходимы для рационального мышления. Кроме того, он выяснил, что телесные ощущения служат своеобразным ключом к осознанию человеком своих эмоций. В результате исследований Дамасио пришел к выводу, что для того, чтобы иметь возможность принять рациональное решение, нужно уметь прочувствовать последствия этого решения. Простого проецирования когнитивного суждения недостаточно. Важно его ощущение. Согласно Дамасио, эмоция – это конгломерат ощущений положительных и отрицательных, переживаемых в различной степени. Они образуют то, что он назвал соматическими маркерами, которые используются нами для принятия решений. То есть телесные ощущения лежат в основе эмоций и являются основой для взвешивания последствий нашего решения, определения направления наших действий и наших предпочтений. Наиболее узнаваемым примером действия соматических маркеров являются выбор, который люди делают каждый день на основании своей интуиции. Соматическая основа эмоций. Далее вам будут предложены упражнения, состоящие из 4 частей. Цель упражнения – дать вам непосредственный опыт того, что именно мы подразумеваем под соматической основой эмоций. Шаг 1. Дайте себе минуту, чтобы изучить ощущения вашего тела прямо сейчас, в данный момент. Обратите внимание на свое дыхание, где оно располагается, насколько оно глубокое, какова температура вашей кожи, она одинакова по всему телу. Проверьте частоту сердечных сокращений, либо субъективно, либо измерив пульс. Проверьте положение ваших плеч, они подняты, опущены, сутулятся. Они напряжены или расслаблены? Обратите внимание на ощущения в вашем животе. Живот расслаблен? Напряжен? Вы голодны? Наконец, обратите внимание, двигаете, скручиваете или наклоняете ли вы свое тело или какую-либо его часть определенным образом. Шаг 2. Подумайте об эмоции гнева. Вспомните, когда в последний раз вы разозлились. Вы можете вызвать в себе хотя бы часть того гнева? Почему вы разозлились или на кого? Что вы сказали или подумали? Чувствуете ли вы в себе сейчас отголоски того гнева? Теперь вновь обратите внимание на ощущения в своем теле. Проверьте дыхание, температуру кожи, частоту сердцебиения, положение плеч, ощущения в животе. Обратите также внимание на положение вашего тела, на позу, на какие-то вероятные действия. Что изменилось по сравнению с шагом 1? Вегетативные признаки, напряжение мышц, движение. Шаг 3. Вспомните время, когда вы чувствовали себя счастливым и в безопасности. Где вы были? Во что вы были одеты? С кем вы были? Вспомните как можно больше визуальных, слуховых и сенсорных образов этой сцены. Что вы чувствуете в своем теле? Изменились ли ощущения по сравнению с тем, когда вы чувствовали гнев? Ваше мышечное напряжение такое же или изменилось? А сердечный ритм? Вы улыбаетесь? Шаг 4. Вспомните время, когда вы чувствовали страх. Не выбирайте страшное и травмирующее событие, только то, где вы испытывали небольшой страх. Что вас так напугало? Когда вы вспоминаете об этом сейчас, что происходит в вашем теле? Изменилось ли дыхание? Изменился ли сердечный ритм? Мышцы стали напряженными или расслабились? Какова температура ваших рук и ног? Прежде чем закончить упражнение, вернитесь к воспоминаниям о том времени, когда вы чувствовали себя счастливым и в безопасности. Вызовите образы места того, что вы в тот момент делали, других людей, которые тогда присутствовали, что вы теперь чувствуете в своем теле. Эмоции и травма. Гнев или ярость? Гнев — это эмоция самозащиты. Она может включать в себя усилия по предотвращению травмы или по отстаиванию личностных границ. Это вполне естественная реакция на угрозу, причиненную боль или испуг, в том числе по отношению к человеку, который это вызвал. Гнев может перерасти в ярость при чрезмерной угрозе или когда призывы «не надо» или «остановись» не возымели действия. Когда после перенесенного травматического инцидента гнев или ярость становятся хроническими, в жизни человека могут возникать ощутимые трудности. Неуместный или неверно направленный гнев может помешать межличностным и рабочим отношениям. Провоцирование других на гнев может быть другой возможной проблемой. Сколько случаев дорожной ярости, например, вызвано вспыльчивостью, которая коренится в неразрешенной травме. Тревога, страх, ужас. Страх предупреждает человека об опасности или потенциальном негативном воздействии. И страх, и тревога являются общими эмоциями для людей с ПТС и ПТСР. Лиду проводит различия между ними. Страх, по его мнению, стимулируется чем-то в окружающей среде. Тревога стимулируется внутри самого человека. Лиду также рассматривает страх как движущую силу некоторых психологических расстройств, фобии, тревожных и панических расстройств, а также обсессивно-компульсивных расстройств. Ужас – это крайняя форма страха. Он занимает центральное место в переживании травмы, которое включает в себя восприятие угрозы жизни. Биология страха базируется на особенностях функционирования ГГН-оси и возбуждении симпатической нервной системы, которые обсуждались ранее в этой главе. Как только травмирующий инцидент закончен, ужас обычно переходит в страх даже у тех, кто страдает от последствий пережитого. Однако при воспоминании ужас может вернуться во всей своей первоначальной интенсивности. Одна из проблем людей с ПТС и ПТСР заключается в том, что страх сохраняется еще долго после того, как угроза исчезла, постепенно ассоциируясь со все большим количеством стимулов из окружения. Страх, который они когда-то испытали в результате внешней угрозы, становится тревогой, порождаемой изнутри. Как говорилось ранее, это может быть вызвано недостаточной выработкой кортизола или хроническим восприятием угрозы. Какова бы ни была причина, результат для человека весьма изнурителен. Когда страх испытывается на хроническом уровне, его защитная функция снижается. Когда практически все воспринимается как несущая опасность, способность различать то, что действительно опасно, теряется. Это похоже на охранную сигнализацию, которая срабатывает по малейшему поводу. Вы никогда не знаете, срабатывает она из-за реальной угрозы или нет. Для людей с ПТСР характерно также то, что они неоднократно попадают в опасные ситуации. Их внутренние системы сигнализации настолько перегружены, что по сути не работают. Одним из результатов работы с травмой является восстановление защитной функции страха. Стыд. Разочарование в себе. Стыд – это сложная эмоция, с которой трудно работать вне зависимости от контекста. Это особенно верно, если стыд возникает в результате травмы. У людей с ПТСР чувство стыда является внушительной составляющей их состояния. Считается, что стыд будет несомненным компонентом ПТСР, если травма является результатом сексуального насилия. При этом он менее ожидаем для иных обстоятельств. Но почему же тогда стыд является общей чертой для других категорий травм? Почти при любой неразрешенной травме возникает вопрос. Почему я не мог остановить это? Сделать больше, дать отпор, убежать и так далее. Возможно, люди с ПТСР на каком-то глубинном уровне верят, что они подвели себя и, возможно, других, или с ними что-то не так, если они стали жертвами подобного случая. Конечно, стыд – не единственная движущая сила ПТСР, но, несомненно, важный его фактор. Одна из трудностей работы с чувством стыда заключается в том, что он не выражается и не высвобождается таким же образом, как другие чувства. Печаль и горе высвобождаются через плач, гнев через крик и топанье ногами, страх через крик и дрожь. Что же тогда можно сделать, чтобы облегчить стыд, если он не разряжается, не выходит через разрядку или катарсические переживания? Принятие и контакт – наиболее вероятные ключи к избавлению от чувства стыда. Хотя кажется, что он не разряжается. Стыд видимым образом рассеивается при совершенно особых обстоятельствах, непредвзятом, принимающем контакте с другим человеческим существом. Говоря о чувстве стыда, стоит рассмотреть его с двух сторон. Обычно стыд воспринимается как ужасная эмоция, потому что это такое ужасное переживание – чувствовать стыд. Кому хочется испытывать стыд? Однако стыд, как и любой другой эффект, представляет собой ценность для нашего выживания. Страх, например, предупреждает об опасности, в то время как гнев сигнализирует другому не приближаться ни на шаг в прямом или переносном смысле. В чем же тогда заключается ценность стыда для выживания? Стыд, по крайней мере в процессе эволюции, помогал поддерживать поведение индивида в соответствии с культурными нормами, способствующими выживанию племени. Он способствует социализации и является общепринятым ее компонентом во многих культурах. На протяжении тысячелетий эта эмоция вызывалась, когда поведение человека угрожало не только ему самому, но и всей его группе. Стыд – один из тех элементов, которые мешают нам вести себя так, чтобы это могло навредить нам, нашим семьям и нашему сообществу. Вполне вероятно, что это эмоция, лежащая в основе совести. То есть стыд – это не так уж плохо. Общеизвестно, что принятие является первым шагом в разрешении любого нежелательного эмоционального состояния. И понимание позитивной функции стыда может помочь в достижении этого. Горе или скорбь. Горе – это реакция на потерю или перемены в жизни. Это отличный ресурс при лечении травмы и ПТСР. По своей природе горе или скорбь – это признак того, что переживание отошло в прошлое. Когда клиент, переживший травму, достигает стадии, на которой возникает скорбь, это обычно считается положительным признаком. Иногда клиент боится, что его горе – это регрессия в травму. Но обычно это как раз наоборот – прогрессирующее исцеление. При работе с осознанием телесных ощущений большинство клиентов замечают, что их горе помогает им чувствовать себя более уверенными и менее робкими. Скорбь обычно возникает на различных этапах терапии травмы. Когда какой-то аспект травмы разрешен, и внутреннее переживание меняется с настоящего на прошлое. «Я действительно был напуган. Это было действительно угрожающе» и так далее. В таком контексте скорбь – это признак того, что происходит исцеление. Конструктивное и разрушающее выражение эмоций. Предложение. Понятия «катарсис» и «абреакция» часто взаимозаменяемы и используются для описания выражения эмоций в обстановке психотерапевтического сеанса. На самом деле катарсис относится к очищающей силе эмоций, когда тревожные воспоминания переходят в сознание. Абреакция – это эмоциональная разрядка, которая часто сопровождает катарсис. Независимо от того, как называть эти вспышки эмоций, необходимо проявлять осторожность, в особенности с клиентами, пережившими травму. В настоящее время среди специалистов ведутся дебаты относительно полезности абреакции при лечении ПТСР. Когда клиент плачет или выражает гнев, не всегда легко определить, помогает такая эмоция или только ухудшает ситуацию. В основном обсуждается вопрос о том, следует ли вообще разрешать или поощрять абреакцию. Однако наиболее важным здесь является вопрос, когда абреакция помогает, а когда нет. Эти споры указывают на еще одну важную область исследований. Как отличить конструктивную абреакцию от разрушающей? Может ли наблюдение за возбуждением вегетативной нервной системы, ВНС, во время терапии травмы дать нам ключ к различению этих двух крайностей в выражении эмоций? Той, которая кажется исцеляющей и конструктивной, и той, которая может быть разрушающей и, возможно, приводит к ретравматизации. Возможно, что целительную абреакцию можно определить по признакам первичного парасимпатического возбуждения. Кожа обретает цвет, дыхание глубокое, эмоциональные звуки исходят на выдохе. С другой стороны, возможно, что разрушительная абреакция имеет признаки преимущественно симпатического возбуждения. Кожа бледная, иногда липкая. Дыхание учащенное, иногда отрывистое. Эмоциональные звуки выходят в основном на вдохе. Исследование ВНС для дифференциации двух указанных типов абреакции может значительно облегчить и упростить терапевтический процесс.